В марте восстала Италия. Все началось революцией в Милане, чем не преминул воспользоваться сардинский король Карл Альберт, уже давно лелеющий мечту объединить весь север Италии под своим началом. Но, на его беду, маршал Радецкий оказался талантливым и опытным полководцем, последовательно разбив итальянцев в нескольких сражениях и принудив их к перемирию. Как раз в это время российский посол при сардинском дворе, господин Алексеев, в приватной беседе озвучил Карлу Альберту предложение императора Николая о помощи оружием в деле, которому император, оказывается, так симпатизирует. Конечно, помощь не бесплатная, но уж лучше кормить свою армию, чем чужую. Результатом этого разговора стала закупка сардинским королевством оружия на 7 миллионов франков. Сам Радецкий в это время вернулся в Вену, где его заслуженно чествовали как спасителя Отечества, а в Венской опере впервые прозвучал, моментально ставший знаменитым, марш Радецкого. В Пруссии волнения, которые начались тоже в марте, оказались быстро подавлены, но и из этих событий мы извлекли великую пользу. В результате разгрома, из берлинского арсенала исчезло около сотни ружей Дризи, и дюжина из них была переправлена в Россию. Мы давно охотились за этими ружьями, но пруссаки тщательно охраняли и сами ружья и арсеналы, где они производились. На данный момент это было самое надежное казнозарядное ружье, готовое к массовому производству. Вдобавок Пруссия увязла в войне с Данией за Шлезвиг, которая велась с переменным успехом. Поэтому ей явно было не до общеевропейских проблем. Зато мы заработали на поставках пороха и пеньки для датского флота. В мае 1849 года состоялось решающее сражение между австрияками и восставшими венграми. Несмотря на численное превосходство, Гергей отступил под натиском Радецкого. Эта битва отличалась особенной ожесточенностью и кровопролитием. С обеих сторон только убитыми насчитали более 15 тысяч человек. В Европе такой бойни не случалось со времен наполеоновских войн. В результате обе стороны оказались обескровлены и не могли продолжать борьбу. Но если венграм, под командованием генерала Перцеля удалось сдержать хорватов на границе, то австрийцам не удалось удержать поляков, которые после захвата Кракова и Галиции вторглись в Богемию, надеясь отщипнуть еще один кусок отрещавшей по швам империи. Об этом мы с генералом Хлопецким не договаривались, но именно этот шаг и оказался той соломинкой, которая переломила спину империи Габсбургов. Маршал Радецкий, в который раз, спас отечество, выгнав поляков из Богемии, но на этом все резервы лоскутной монархии оказались исчерпаны. Австрийский флорин рухнул и средств на продолжение борьбы не оставалось. Прошло время дипломатии. Переговоры продолжались до конца 1849 года, и лишь под Рождество удалось прийти к соглашению. Граница между Венгерской республикой и Австрийской империей прошла по старой административной границе. Вене удалось удержать за собой Богемию, а Словакия и Трансильвания остались за Венгрией. К Польше отошли Краков и часть Галиции. Другая часть Галиции, включая Львов, отошла к Российской империи. Венгры в благодарность за нашу помощь, и приняв во внимание 40-тысячный контингент русских войск, уступили нам Буковину, за которую мы списали им долг в 1 000 000 рублей. На базе Сардинского королевства возникло королевство Италия, включающее в себя Ломбардию и Венецианскую область. Карл Альберт активно уламывал герцога Тосканского присоединиться к новообразованному государству, но тот пока не спешил, набивал себе цену. Французы, недовольные усилением своего южного соседа, очень ревниво следили за ситуацией, но им пока было не до Италии. Франция все еще отходила от революционных потрясений, и в Париже новоизбранный президент Луи Наполеон Бонапарт, племянник знаменитого императора, только лишь консолидировал свою власть. Англичане, верные своей вековой политике, предложили устроить конгресс, чтобы договориться всем и по-новому. Но здесь у них не получилось. Помимо Вены никто не оказался заинтересован в общеевропейском консенсусе. Наоборот, Все старались урвать как можно больше от рухнувшей империи, и здесь интересы венгров, поляков и итальянцев совпадали. Англичане попробовали надавить на нас, мол, организаторы Священного Союза воткнули нож в спину Австрии. Но мы отвечали, что англичане и сами поддерживали право венгров и поляков на самоопределение, а мы лишь защитили православное население Галиции и Буковины, поспособствовав тем самым воцарению мира в этих краях. Россия первой признала Венгерскую республику, а за ней последовали новообразованное Итальянское королевство и Османская империя. После недолгого колебания Франция и Англия тоже признали Венгерскую республику, но Франция отказалась признавать королевство Италия, что грозило конфликтом между ними в будущем. Столь быстрое признание России новоявленных государств вызвало шок у англичан и пруссаков, ведь по факту один из столпов Священного Союза своими руками уничтожил старый порядок в Европе. Это лишь усилило их недоверие к нам, ну да не привыкать. Несмотря на договоры, на бывшей территории лоскутной монархии продолжалась гражданская война. Лаёш Кашут, не послушавшись моего совета, начал политику мадьяризации, восстановив против себя румын и словаков. Хорваты, оказавшиеся фактически независимыми, мечтали о Великой Хорватии, а сербы, в свою очередь, о Великой Сербии. Соответственно, каждый доказывал свое право с оружием в руках. Оружие после 1848 года у всех было хоть отбавляй. Османы, косвенно поддержав венгров, дабы ослабить своего давнего врага, австрийцев, даже не поняли, что вместо стабильной и предсказуемой империи они создали у себя под боком кучу независимых и амбициозных государств, которые будут стремиться прирастать территорией, в том числе и за счет турков. Нам это тоже оказалось на руку, ибо отвлекало османов от плохих мыслей в отношении нас, и наоборот, еще больше прикрепляло их к нам, как к единственному очагу стабильности. Поляки после столь удачного расширения своих границ начали поглядывать по сторонам. Идея Речи Посполитой от моря до моря все еще будоражила многие умы. И хотя нынешнее руководство Польской Республики вело себя благоразумно, что будет дальше, не знал никто. Было ясно одно, что мир этот недолог и стоит ожидать дальнейших потрясений. Пока границы России вне опасности, эта европейская грызня меня мало беспокоила, наоборот, она отвлекала нездоровый интерес англичан и французов от нас и позволяла нам сосредоточиться на внутренних проблемах и нашем усилении на Дальнем Востоке. Глава 17. Когда волнения в Европе затихли, и жизнь стала возвращаться в мирную колею, я начал планировать следующие шаги. Мне было абсолютно ясно, что разногласия с Англией и, в меньшей степени, с Францией никуда не делись и, что в длительной перспективе они приведут к конфликту между нами. Иными словами, уже сейчас следовало готовиться к будущей войне. Причем не только экономически, но и политически. То есть, во-первых, решить, какие стратегические цели Россия должна преследовать в будущей войне и наметить пути к их реализации. А во-вторых, как сделать так, чтобы война началась не раньше, чем мы окажемся к ней готовы, и как избежать того, что произошло в реальной истории, войны России против всей Европы. Из будущих событий я помнил несколько ключевых для моего плана, а именно Вторую опиумную войну и восстание сипаев, произошедших к концу 1850. Оба этих события происходили параллельно и, насколько я помнил, потребовали от Британии некого напряжения сил, впрочем, не настолько грандиозного, чтобы на время поубавить англичанам прыти. Вдобавок, во Второй опиумной войне островитянам помогала Франция, которая под руководством Наполеона III начала агрессивную экспансию на юг, в Африке и на восток, в Азии. Выходило, что у нас есть 10 лет форы, дабы подготовиться, а до этого не выказывать никаких нездоровых намерений в отношении проливов. Здесь важен фактор внезапности, а победителей, как известно, не судят. Чтобы помочь Англии и Франции поглубже увязнуть в Китае, требовалось увеличить помощь Поднебесной оружием и инструкторами, но осторожно. дабы они не выступили раньше срока. Впрочем, в 1850 году в Южном Китае вспыхнуло восстание тайпинов, что сильно подрывало силы некогда могучей державы, и им стало не до инженей. Это позволяло красивую многоходовую комбинацию, когда с одной стороны, благодаря нашей помощи, Цин смогут нанести значительный ущерб бриттам и галлам, а с другой стороны, сыграв на ослаблении центральной власти Пекина и поддержав сепаратистские устремления окраин, Маньчжурии, Восточного Туркестана и Тибета, ослабить Китай. Цель весьма амбициозная, но, учитывая послезнание, достижимая. Следуя той же логике, не мешала бы помощь сепаратистам в Индии, но сделать это скрытно оказалось нелегко. Общей границы у нас не было, а поставлять оружие через Афганистан, горными тропами, хотя и возможно, но муторно. Контрабанда по морю, при господстве британского флота и закрытости портов для иностранных судов, не лучший вариант. Этот вопрос предстояло проработать с господином Матвеевым, преемником генерала Соколова. Он человек опытный, может чего и придумает. Ну и вдобавок поднять восстание в Ирландии к соответствующей дате, к концу 50-ти, тогда выйдет картина маслом. Связи с ирландским подпольем у нас имелись, как и хорошо налаженные каналы финансирования и поставки оружия. Следовало лишь увеличить уровень поставок. После Великого голода ненависть к англичанам только увеличилась, и при правильной пропаганде и накачке оружием, в Ирландии вполне могло полыхнуть. Так что если вовремя подсуетиться, виделось возможным создать ситуацию, при которой Британии будет не до нас, а за это время мы сможем закрепиться в проливах и поставить европейцев перед свершившимся фактом. Насчет Наполеона III тоже имелись идеи. Мой реципиент довольно презрительно отнесся к племяннику великого корсиканца, что добавило в их отношения личную неприязнь. Ну и конечно, агрессивная колониальная политика французов сталкивала наши интересы в Средиземноморье и в Азии. Но и здесь можно было сыграть на колониальных противоречиях Британии и Франции, поддержав французские притязания. С англичанами мы и так на ножах, так хотя бы с французами постараемся сохранить нормальные отношения. А посему, уже в 1848 году я поздравил Наполеона, тогда еще не третьего, с избранием на пост президента. Итальянцам, разделившихся на сторонников объединения полуострова во главе с Савойским домом и его противников, во главе с неаполитанскими бурбонами, тоже надолго будет не до нас. Силы оказались примерно равны, плюс бурбонов поддерживала Франция, что грозило очередной войной в недалеком будущем. Как я уже упоминал, конфликты на территории бывшей лоскутной монархии не затихли. Венгерская республика оказалась на порядок слабее рухнувшей империи Габсбургов и не представляла угрозы нашим границам. Наоборот, венгерские амбиции, вкупе с таковыми у хорватов и сербов, надолго притянут внимание всех желающих поудить рыбку в мутной воде к этому региону. А тут англичанам не имелось равных. Вдобавок я собирался использовать эти амбиции для ослабления турок, когда придет время. Правда, ослабленные Габсбурги могли попасть в орбиту Пруссии, давно мечтавшую стать гегемоном среди германских государств. И здесь опять же таки имелась возможность подгадать под конец 50-х годов. В известной мне реальности они столкнулись к концу 1860-ти, но здесь ослабленная Австрия уже не являлась первоклассной европейской державой. А столкнись они раньше, тогда и прусская угроза нас минует. А если еще поссорить неокрепших пруссаков с французами? Но это уже, конечно, фантазии, хотя, ежели заранее подсуетиться и убрать князя Бисмарка, может и не окажется у пруссаков второго такого ума. То есть объединить Германию они все равно попытаются, но без политического изящества последнего, это обойдется им значительно дороже, или они вообще, где-то, да споткнутся. Получилось, что распад Австрийской империи открывал перед нами большое поле для маневра. Да ведь на это и был мой расчет. До поры до времени эти планы я намеревался держать при себе, осуществляя их фрагментально. но в нужный момент частички этого плана сложатся в одну мозаику. А пока следовало начинать следующий этап реформ, на этот раз военной и флотской. Армия, после значительного снижения срока службы и увольнения в запас многих опытных ветеранов, пришла в упадок. Мера эта стала вынужденной, дабы подстегнуть экономическое развитие и провести крестьянскую реформу. Но к серьезной войне мы были не готовы. Население Российской империи на данный момент составляло 80 миллионов человек, что при призыве длительностью в 2 года позволяло содержать армию в 1 миллион человек. Но это гораздо больше, чем требовалось для решения предстоящих задач. Та же Пруссия могла выставить 150-200 тысяч бойцов, а Вена, или недавно объединенный Будапешт, и того меньше. Поэтому, даже нынешняя кадровая армия Российской империи в 350 тысяч человек являлась внушительной силой. Учитывая самую протяженную в мире сеть железных дорог, имелась возможность оперативно перебрасывать подкрепление на нужный участок и создать там перевес в силах над потенциальным противником. Османы имели за Дунаем порядка 100 тысяч штыков и сабель, разбросанных по гарнизонам от Дуная до Балкан. Из-за плохих дорог развертывание и посылка подкреплений становились делом многих месяцев. Но если учитывать худший вариант, а именно создание коалиции против России, то нынешней кадровой армии явно не хватало, а резервы имелись разве что на бумаге. В реальности качество их выучки и вооружения равнялось величине близкой к нулю. Именно по резервам больнее всего ударило сокращение бюджета на нужды армии. Бюджет этот, сократившись до 35 миллионов рублей, вырос всего лишь до 42 миллионов к 1848 году, что, учитывая общий рост бюджета в 5 раз до 500 миллионов рублей, позволял удерживать армию от развала, но не более того. Ни о каком накоплении мобилизационных запасов и модернизации вооружения речь не шла. Несмотря на малые ассигнования, за 20 лет произошли и положительные изменения. Во-первых, улучшилась физическая и стрелковая подготовка личного состава. Именно из-за сокращения срока службы возникла надобность в интенсификации подготовки и, как результат, появился опыт более эффективного обучения солдат. Опыт, опираясь на который мы сможем провести следующий этап военной реформы. Во-вторых, унтер-офицерский и офицерский состав отбирались из наиболее подходящих рядовых. Те, кто подходил и изъявляли желание продолжить службу, подписывали контракт, составляя костяк кадровой армии. В-третьих, прошедшие армию солдаты обучались грамоте, что вкупе с введением всеобщего начального образования значительно повысило грамотность населения до порядка 60%. Конечно, это только базисная грамотность, а не нормальное образование, но все лучше, чем ничего. А в-четвертых, сокращение армии сказалось на воровстве интендантов. То есть, конечно, воровали, как же без этого, но не так нагло. Вдобавок, созданная фискальная служба при Министерстве финансов довольно тщательно вела надзор за расходами, в том числе и армейским бюджетом. Интенданты называли ее фекальной, но это лишь подчеркивало ее эффективность. Флот за прошедшие 20 лет тоже пришел в упадок, то есть попросту сгнил. Правда, я помнил, что и в реальной истории большинство исчислившихся на бумаге кораблей Балтийского флота оказались негодны, а Черноморский флот затопили, как только на горизонте появилась английская эскадра. Но, как и в армии, некоторые изменения произошли и во флоте. Главным из них стало появление паровых двигателей и нормальных грибных винтов, позволяющим увеличить скорость хода. На Балтике были построены 2 винтовых фрегата, обшитых 100-миллиметровой броней и вооруженные 30-270-миллиметровыми бомбическими орудиями. Это оказались настоящие монстры, по сравнению с линейными кораблями, которые успели сгнить за это время. Их строительство велось на прошедших модернизацию и расширенных адмиралтейских верфях, но несколько десятков фрегатов, разбросанных по морям и океанам, это не флот. Поэтому его предстояло создавать практически с нуля. Здесь очень пригодится мое послезнание. Не то, чтобы я специально увлекался флотом, но основные векторы развития мне были известны. Деревянный линейный флот начала 19 века уже морально устарел. Мощь паровых двигателей и артиллерии постоянно увеличивалась, и логичным завершением этого процесса станет создание броненосного корабля. А если мы первыми начнем работать в этом направлении, то у нас даже появится фора, ибо сила флота будет измеряться по количеству и тоннажу броненосцев. С другой стороны, мое послезнание могло уберечь отечественное кораблестроение от тупиковых метаний, вроде таранного корабля. За прошедшие 10 лет мы успели распродать более 500 000 ружей и около 800 артиллерийских орудий, а также бесчетное количество пороха, амуниции и холодного оружия. Устаревшие запасы вооружения уходили в Китай, Южную Америку, Мексику, ирландским повстанцам и прочим. Пик продаж пришелся на последние 2 года, когда мы очень прилично заработали на поставках оружия всем желающим, участникам весны народов. Но эти продажи привели к значительному снижению наших мобилизационных запасов. Склады для вооружения резервных частей оказались наполовину пусты, и это из расчета величины резервов 500 000 штыков. Я очень надеялся, что в ближайшие несколько лет войны не случится, иначе, если и устоим, то большой кровью. Поэтому, используя уже существующие ресурсы, а их накопилось немало, требовалось создавать собственный ВПК, который будет в состоянии обеспечить армию и флот всем необходимым, а при благоприятной конъюнктуре, позволит экспортировать излишки вооружения. Таким образом, уже в 1850 году бюджет на нужды армии и флота был увеличен до 70 миллионов рублей, с запланированным увеличением в 20 миллионов рублей ежегодно. При среднем годовом росте бюджетных поступлений в 5%, 7%, казна могла перенести это бремя без особого напряжения. Конечно, рост этот в будущем замедлится, но лет 5-10 в запасе у нас имелось. Дело в том, что период льготного налогообложения для переселенцев и некоторых промышленников истекал, и все больше и больше людей начинали платить полновесные налоги. Да и налоговая база выросла в разы. Вдобавок, многие капитальные проекты, такие как железные дороги и металлургические комбинаты, начали приносить прибыль. Ружья Дризи, добытые в Пруссии, оказались весьма кстати. Я помнил, что в той истории, с помощью этих ружей пруссакам удалось довольно легко разгромить австрияков в 1866 году. То есть это ружье останется актуальным до конца 1860, что вполне неплохо. Следовало поработать над некоторыми недостатками, вроде обтюрации газов, но в принципе мы имели на руках готовый казнозарядный прототип, довольно дешевый в производстве. Отслеживая новинки вооружений, люди генерала Матвеева приобрели несколько экземпляров ружья Шарпса. По точности и дальности стрельбы оно оказалось лучше ружья Дризи, но было гораздо затратнее в производстве. Опытная мастерская в Туле получила задачу немного упростить механизм и изменить его достаточно, чтобы не платить патент, но я не рассчитывал на большое снижение стоимости. Таким образом, выходило, что основные пехотные части лучше вооружить доделанной винтовкой Дризи, названной винтовкой образца 1852 года, а снайперские и некоторые кавалерийские части стоило вооружить винтовкой Шарпса, тоже поменявшей название на винтовку Никифорова, талантливого тульского оружейника, который творчески переработал американский прототип. В Царицыне строился новый артиллерийский завод для производства полевых и тяжелых орудий, а под Тулой завод для производства ружей Дризи. Основные оружейные заводы Москвы, Петербурга и Тулы проходили модернизацию. Вдобавок планировалось строительство новых заводов по производству пороха и боеприпасов в Харькове, Николаеве, Нижнем Новгороде и Иркутске. Параллельно, Павел Матвеевич Обухов работал над созданием стального полевого орудия из высококачественной стали. Я помнил, какую роль стальные, заряжающиеся с казны пушки Крупа сыграли во франко-прусской войне. Сам Круп еще не стал пушечным королем, так что и здесь, При должной сноровке у нас имелся шанс стать первыми. Благо по производству чугуна и стали Россия вышла на первое место в мире. Я надеялся, что за 3-4 года Павел Матвеевич доведет свой образец до ума, и тогда мы сможем запустить его детище в серийное производство. К этому времени Царицынский завод будет готов. Будучи в Петербурге, я встречался с профессором Пироговым. Николай Иванович уже давно приобрел всеевропейскую славу, а лично меня интересовали его достижения в области наркоза и полевой хирургии. Одной из основных проблем армии XIX века были плохие санитарные условия и низкий уровень полевой хирургии. Именно этим я попросил его заняться. Являясь ректором Петербургского медицинского университета, ведущего в Российской империи, он ввел передовые методы обучения и практики для будущих врачей. Я попросил доктора возглавить армейскую медицинскую службу и заняться разработкой передовых методов полевой хирургии, используя существующий опыт. Вдобавок, в армии реформировалась служба полевых врачей и санитаров и создавались тыловые структуры для лечения раненых, при организации которых требовался опыт Николая Ивановича. Доктор воспринял это предложение с большим энтузиазмом. А как же иначе? Ведь от предстоящих перспектив аж дух захватывало. Сколько солдатских жизней можно спасти, и какая огромная от этого польза Отечеству. В истории, которую здесь знал только я, многие свои знаменитые методики профессор разработал в ходе Крымской войны. Здесь же, я надеялся, он достигнет тех же результатов в более благоприятных условиях, что позволит сохранить не одну солдатскую жизнь. Для укрепления Дальнего Востока требовалось ускоренными темпами прокладывать Транссиб. К 1849 году ветка железной дороги уже дошла до Екатеринбурга и имелся черновой вариант трассы до Владивостока. Но путь этот не был детально разведан, что еще предстояло сделать. Тем не менее, чем восточнее мы успеем провести трассу, тем лучше. Даже если дойдем до Иркутска, уже ничего, все ближе, чем пешком от Екатеринбурга. Учитывая постройку Балтийского и Черноморского флотов практически с нуля, все устаревшие корабли, которые могли дойти до Владивостока и Александровска, после небольшого ремонта, отправлялись на Дальний Восток и в Русскую Америку. С ними отправлялись небольшие партии солдат и поселенцев. Эти флотилии, усиленные 4 современными фрегатами, составят костяк Тихоокеанского флота России с базами во Владивостоке, Петропавловске, Александровске и Новоархангельске. В Финском заливе генерал Татлебин руководил усилением существующей системы укреплений в Кронштадте и Свяборге. Там же, на Балтике, проводились испытания морских мин усовершенствованной конструкции под руководством генерала Шильдера. На Черном море мы не проводили перестройку укреплений Севастополя и Николаева, дабы не вызывать преждевременно подозрений османов. Напротив, турки разрешили нам провести 4 фрегата и несколько более мелких судов через Дарданеллы для их отправки на Дальний Восток. Ослабление Черноморского флота им было на руку. Мы открыто заложили 3 бронированных винтовых фрегата 2000-го тоннажа, но учитывая десяток линейных кораблей, которые оказались списаны, это не выглядело устрашающе. В ту пору даже англичане не видели большой пользы от бронирования, но вкупе с бомбическими орудиями эти 3 фрегата представляли собой неплохую замену сгнившим кораблям. Имелись мысли и по поводу цельнометаллических мониторов с увеличенным главным калибром. Остойчивость у них так себе, но для разрушения укреплений Босфора и прикрытия десанта самое то. В 1849 году, когда Европа еще зализывала раны после революционной активности, я был занят согласованием вышеуказанных начинаний с различными министерствами и поиском подходящих людей для осуществления этих проектов. Маховик следующего этапа реформ опять закрутился, отсчитывая время до часа Х. Глава 18. Павел Игнатьевич Соболев был очень доволен собой. А как же иначе? Чай первым из саратовских купцов-заводчиков пароход пустил. А ведь не он один пытался то. Вон, почитай, Ксаверий Дмитриевич Рогозин два года назад пытался свой пароход построить. Даже инженеров привез из Царицына, но чего-то там у них не заладилось. То ли инженеры оказались липовые, то ли деньги кончились. Хотя это вряд ли. Ксаверий Дмитриевич хозяин рачительный. Ишь как на торговле чаем поднялся. Вот и сидел бы себе на чае, подумал, усмехнувшись, Павел Игнатьевич. Другой конкурент, Матвей Петрович Дыбин, тоже мечтал свой пароход по Волге пустить, но пока еще ничего путного построить не сумел. А ведь Соболев предлагал ему строить в складчину. Так, по-всякому, дешевле выйдет, да и конкурентов не будет. Кто ж с ними двоими в Саратове тягаться будет? А нет, гордость в Матвее Петровиче сыграла. Оно-то, конечно, мануфактура Павла Игнатьевича была его главным конкурентом в губернии, но дело есть дело. Причем тут гордость и барыш. Купцы даже побились об заклад при свидетелях, кто первый пароход построит, тот и выиграл. На 10 тысяч рублев поспорили. Об этом весь Саратов две недели судачил. А кто теперь будет подсчитывать барыши от перевозок, купец не сомневался. А все потому, что заводчик людей правильных нашел. Не поленился, поехал в Нижний Новгород, где уже лет 15 производили пароходы на двух больших заводах. Один из них принадлежал самому Берду. В Нижний купец поехал не случайно. Брат у него там имелся, двоюродный. Купец, не промышленник. Торговал по всему Поволжью и всех в Новгороде знал. Вот и свел его братец с главным инженером одного из заводов, господином Павлом Сергеевичем Зеницким. Тот происходил из мелких дворян, но закваска у него была своя, купеческая. Инженером он оказался знающим и опытным. Несколько дюжин винтовых пароходов и барж построил и в паровых двигателях шибко понимал. А главное, очень хотелось его тезке свое дело открыть, но начального капитала не имелось. Вот и подвернулся ему Соболев со своим предложением войти в пай. Поначалу Зеницкий сомневался, чай Павла Игнатьевича совсем не знал, но подумавши, согласился. Не всяк готов в дело 80 тысяч вложить. Видно, верит, что все получится. Договор подписали там же в Нижнем, а уже через два месяца и сам инженер с дюжиной помощников приехал в Саратов. Таким образом, общество ПП в честь обоих Павлов начало свое существование. Помещение для небольшого завода поставили быстро, за 4 месяца. Имелся у промышленника свой участок земли прямо у реки. Благо лес и кирпич под строительство запасли заранее. Была у Соболева мыслишка сначала завод свой расширять, но он передумал. Ткацких мануфактур ныне в Саратове чуть ли не дюжина. Мелочь в основном, но есть и крупные, такие как Дыбинская. Да и не в одном Саратове чай мануфактуры стоят. Ныне, каждый купчик, чуть денег поднимет, норовит такую мануфактуру открыть. Дешевые, но крепкие саратовские ткани по всей России знамениты. Вот каждый и старается себе кусочек янтового пирога и захапать. Потому и передумал Павел Игнатьевич завод расширять, а решил другим делом заняться, таким, которым никто еще в Саратове не промышляет. Тогда-то и пришла ему в голову идея о пароходах. Поначалу он хотел один такой купить и возить свои товары прямиком в Нижний или вниз по Волге, в Астрахань. Благо, в Нижнем и в Царицыне уже давно как производили винтовые и колесные пароходы. Но потом он все же решил попробовать производить свои собственные. Торговля по Волге матушке растет, а с ней растет и спрос на пароходы и баржи. Купцов, да мануфактурщиков знакомых у него почитай две губернии и уезд наберется. Глядишь, кто и захочет свой товар на соболевских пароходах везти. Вчера, аккурат в 8 утра, первенец товарищества ПП протяжно гудя и чадя в небо черным дымным шлейфом отчалил в свой первый рейс в Астрахань. На деревянной пристани собралось полгорода. Полицмейстер приказал всех на причал не пускать, дескать, от стольких топтунов он, глядишь, и обвалится, но народ не роптал. Те, кто поименитее и побогаче, тех, конечно, пустили, а народ попроще расположился на самой набережной и повыше, на пригорке. Пароходом ныне никого не удивишь, чай каждый день туды-сюды ходить, Но ведь тут на 10 тысяч рублев поспорили. А это уже событие. Правда, Матвей Петрович Дыбин честь свою купеческую не уронил. Тут же на причале, как только отчалил Соболь, он пожал Соболеву руку и при всем честном народе вручил ему вексель на те самые 10 тысяч рублев. Заводчик так растрогался, что приказал выставить на пристань целую бочку горяченькой и закуски вдоволь. Полицмейстер, получивший 100 рублев, скромно закрыл на это глаза. Оно, конечно, без драки не обойдется, но ничего, его подчиненные проследят, чтобы шибко не бушевали. А так все в прибытке, жандармам по 2 рубля за волнение, а народ чего уж там, пущай веселится. Глава 19. Эй, Савелий, чтоб тебя, проследи, чтоб загружали осторожнее, ведь сломают же ироды. Кряжистый мужичек, с лопатообразной бородой и морщинистым, обветренным лицом, ответил с обидой в голосе. «Дык, мы со всей осторожностью, Прокофий Афанасьевич, доски скользкие после дождя. Надобно их песком посыпать, что ли? Так посыпь, поезд вас дожидаться не будет. Если опоздаешь на станцию, заказ сорвешь. Ничего, успеем, через час закончим и тронемся», — Савелий шмыгнул носом, смахнул с лица капли пота и крикнул грузчикам: «Давай, рабя, веселей», и продолжил, обращаясь к надзирающему за погрузкой клерку: «Еще 2 подводы и Магарыч». В это время мимо них проехала крытая пролетка и остановилась как раз у главного входа, в 20 метрах от грузчиков. Прокофий Афанасьевич, только что ругающий мужиков, развернулся и побежал рысцой приветствовать начальство. На самом деле его присутствие более требовалось при погрузке, но лишний раз помусолить глаза начальству не в тягость. Такова была жизненная философия заводского учетчика и грозы местных грузчиков господина Никифорова. Карьеру это сделать ему не помогло, но характер не переделаешь. С другой стороны, Прокофий Афанасьевич, 7 классов образования и 30 лет от роду работал старшим учетчиком у самого Зельдера, одного из успешнейших заводчиков в империи, как ни крути, а не мелкая сошка. И зарплата у Никифорова солидная, аж 50 целковых в месяц. Дык, ведь через его руки проходит товар чуть ли не на миллион, а идет тот товар по всей Европе, и даже через океан, в Америку. А там, глядишь, и почтительность его окупится. Большой человек Михаил Исаакович Зельдер. Все, чего не коснется, превращает в золото. Ишь, побежал, аки крали, усмехнулся Василий, темноволосый парень, с редкими, еще пробивающимися усиками, уже 2 года работающий на заводе. Не, усмехнулся Николай, высокий и широкоплечий мужичек, с аккуратно подстриженной русой бородой, барыни таких не любит. Вот я другое дело, он распрямил свои широкие плечи. Цыть там, зашипел Савелий, вот загрузите, тогда и зубоскальте. Не приведи Господь, ящик грохните, всех премий лишать. Грузчики умолкли и, покряхтывая, продолжили работать уже молча и деловито. Никифоров, подбежав к барскому экипажу, снял картуз и немного подобострастно приветствовал хозяина. «День добрый, Михаил Исаакович, мы как раз погрузку заканчиваем, аккурат к поезду успеем. Все как в заказе указано. Уж я проследил». Зельдер вышел из экипажа, кивнул Прокофию Афанасьевичу, сказал: «Спасибо», уже не глядя на учетчика, поднялся по ступеням к массивной входной двери с чугунными, витыми ручками. Охранник у входа предупредительно открыл двери, и хозяин завода, мельком поблагодарив, прошел вовнутрь. Михаил Исаакович Зельдер, один из первых людей Киева, выглядел весьма солидно. Немного сухопарый, с небольшой, аккуратно подстриженный испаньолкой и густыми с проседью волосами, он походил на университетского профессора. Но это только с первого взгляда. Походка его, немного торопливая и пружинистая, выдавала в нем человека энергичного и деятельного, а черные, внимательно смотревшие глаза, скорее человека дела, чем мыслителя. Костюм тройка, тонкого английского сукна сидел на нем как влитый, и человек не знающий, никогда бы не подумал, что детство свое маленький Миша провел в небольшом еврейском местечке в Подольской губернии, в полуразвалившемся домике с еще семью братьями и сестрами. После отмены черты оседлости в 1829 году, семейство Зельдеров перебралось в Киев. Отец Михаила, мелкий портной, держал мастерскую по пошиву готовой одежды на Подоле. Мальца не интересовало портняжное дело, зато он с детства испытывал большой интерес к механизмам и даже соорудил в сарае, позади дома, примитивный насос. Отец не препятствовал его наклонностям, благо сыновей, готовых продолжить портняжное дело, хватало. Проявивший блестящие способности к точным наукам, юный механик с помощью стипендии от общины смог поступить в Харьковский политехнический университет, окончив который, некоторое время работал инженером на юго-западной железной дороге. Судьба его круто переменилась в 1847 году, когда он изобрел швейную машину. Точнее, подобные машины были изобретены и до него. Идея, так сказать, витала в воздухе, но именно Зельдер довел ее до ума, внедрив несколько простых, но необходимых улучшений. Успех пришел практически сразу. Простой, надежный и относительно недорогой агрегат требовался везде, в особенности на селе, где хозяйки брали на дом работу для дополнительного заработка. Михаил Исаакович проявил свою деловую хватку, запатентовав свое изобретение в Европе и в США. В России, а затем и в Германии он создал одну из первых франшизных сетей для сбыта. Таким образом, ему удалось всего лишь за несколько лет практически подмять под себя европейские и российские рынки. Конкурентов он старался безжалостно давить исками, хотя иногда соглашался на выплату роялти, если видел, что судом дело не решить. Разбогатев, заводчик начал жертвовать на благотворительность. На его средства возвели заводскую школу и больницу. Харьковский университет, альма-матер изобретателя, получил новый кампус для факультета механики. Он же ежегодно предоставлял стипендии для 20 студентов, не имеющих средств продолжить образование. Неудивительно, что Михаил Исаакович считался одним из первых людей в городе, а его имя было широко известно в России. Как-никак, а через 20 лет машинки Зельдера с чугунным клеймом заимелись чуть ли не в каждом доме.